Меч и лягушка. Провел целый день рядом с катана Кадзи, мастером ковать клинки для самурайских мечей. И словно прикоснулся к чуду, стал свидетелем священного ритуала. Кузнец-оружейник работает с тремя молотобойцами. Клинок формируется из множества прослоек металла с разным содержанием углерода. Это похоже на слоеное тесто. В результате проковки, складывания и новой проковки образуется брус с чередованием низкоуглеродистой и высокоуглеродистой стали. Затем наступает черед закалки, многократного нагревания и охлаждения клинка. Ковка меча напоминает религиозный ритуал, не только потому, что с ней связано множество секретов мастерства. С XII века, с так называемой эпохи Камакура, в японском обществе сложился культ меча. Он был для воина не только личным оружием, символом его отваги, его чести. Меч олицетворял принадлежность человека к высшему кругу общества, к сословию самураев. Меч и искусство владения им легли в основу самурайского кодекса чести Бусидо, путь воина. Именно меч подарил бог грома своей сестре, богине солнца Аматерасу. Она вручила его внуку, которого отправила властвовать на землю. Так что меч — это и воплощение самурайского духа, и религиозная святыня, символ императорской династии. Принято считать, что ее мифический основатель — император Дзимму вступил на престол 11 февраля 660 года до нашей эры. Именно он определил божественное предназначение страны восходящего солнца — собрать 8 углов мира под одной крышей. В 1940 году правители Японии шумно отметили 2600-летие вошествия Дзимму на престол. И тогда же подписали тройственный пакт с Гитлером и Муссолини. Девиз мифического императора был возведен в ранг государственной политики, стал идеологической основой агрессии против соседних народов. За шовинистический угар, за попытки мечом собрать 8 углов мира под одной крышей, пришлось расплачиваться дорогой ценой. В феврале, когда россияне отмечают День защитника Отечества, в стране восходящего солнца из года в год вспыхивают споры, следует ли отмечать 11 февраля как государственный праздник. После капитуляции Японии американские оккупационные власти запретили ковку клинков, а также фехтование, поскольку культ меча отождествлялся с милитаристской идеологией. Однако с 1967 года этот запрет снят. 11 февраля вновь именуется в календаре Днем основания государства. Поражение Японии во Второй мировой войне, первое в ее истории, породило в стране восходящего солнца мощную волну пацифизма. Ею воспользовались в своих целях американские оккупационные власти. Японцы моего поколения помнят популярный политический анекдот 40-х годов. Вы читали нашу послевоенную конституцию? Разве она уже переведена на японский язык? Под диктовку Вашингтона Токио включил в основной закон страны статью 9, которая гласит: «Япония навечно отказывается от войны как суверенного права нации и не станет впредь создавать какие-либо вооруженные силы, будь то армия, флот или авиация». Через несколько лет американцы почувствовали, что перестарались с демилитаризацией поверженного противника. Япония стала для них ближним тылом в вооруженных конфликтах, которые вспыхнули в Корее, во Вьетнаме, а в глобальной холодной войне обрела роль непотопляемого авианосца у берегов СССР и КНР. пришлось искать обходные пути для перевооружения государства, которому сами же отказали в праве вооружаться. Японцам, дескать, приходится жить как бы на спине дракона. Страна вулканов, землетрясений, тайфунов и цунами не может, мол, обойтись без военизированной структуры, способной оказывать экстренную помощь населению в случае стихийных бедствий. Так, вопреки ныне действующей конституции, в Японии были созданы силы самообороны, небольшой по численности, но прекрасно обученной и оснащенный костяк современной армии, авиации и флота, 150 тысяч военнослужащих, 480 боевых самолетов, 140 военных кораблей. Токио поклялся, что не будет тратить на них больше 1% волового внутреннего продукта. Но при ВВП в 4,5 триллиона долларов даже такая доля образует четвертый по величине военный бюджет в мире. Общественность успокаивали, что силы самообороны оснащены только оборонительным оружием, что они вправе действовать лишь на земле, в территориальных водах и воздушном пространстве Японии и не предназначены для отправки за рубеж. Раз, мол, в стране нет всеобщей воинской обязанности, нет даже Министерства обороны, о какой ремилитаризации можно говорить? Однако миролюбивые силы приводили в ответ японскую пословицу: «Сколько ни тверди, что головастик совсем не похож на лягушку, из него все равно вырастет лягушка». Японский пацифизм родился в стране Хиросимы и Нагасаки. Его сердцевиной была ядерная аллергия, обостренное отрицание всего, что связано с атомным оружием. И все же ставить вопрос об отмене 9-й статьи Конституции, о полной легализации вооруженных сил и оснащении их оружием массового поражения в Токио до сих пор считают самоубийственным для политика. Это, впрочем, не исключает обходных путей. Нельзя отменять, но можно игнорировать. Разве, мол, народ не хочет, чтобы страна восходящего солнца играла в мировой политике роль, адекватную ее экономическому потенциалу, чтобы она стала постоянным членом Совета Безопасности? Но чтобы участвовать в миротворческих операциях ООН, она должна посылать своих военнослужащих за пределы страны. Это завершающий шаг к тому, чтобы вооруженные силы обрели легитимный характер. Словом, под голубым флагом ООН японские силы самообороны не только выходят на мировую арену, но и впервые обретают законный статус у себя на родине. Верна народная пословица: «Сколько ни тверди, что головастик совсем не похож на лягушку, из него все равно вырастет лягушка». Самурайский кодекс чести, сложившийся в средневековой Японии, внедрялся в быт народа буквально острием меча. Воин мог лично казнить любого простолюдина, обвиненного им в непочтительности. Существовал старинный обряд «Танесигири». Культ меча предписывал, что новый клинок желательно опробовать на человеческом теле. Старинные гравюры свидетельствуют, что жертвами этого оказывались бродяги, спавшие на улице, или крестьяне, возвращавшиеся с полей. Зловещая сущность обряда Танесигири обретает в наши дни актуальное политическое звучание. Судя по всему, у Токио возникает соблазн опробовать на деле военный потенциал, воссозданный в обход Конституции. И тут уместно вспомнить еще одну японскую пословицу. «Человеку с молотком в руке всегда хочется ударить по любому торчащему гвоздю».